Глава 10. Не было печали. Вокруг него то возникали, то снова умолкали чьи-то голоса. «Я старший инспектор Том Воллер. Может кто-нибудь из присутствующих озвучить краткую версию случившегося?» «Мы прибыли 3/4 часа назад. Здесь находился электрик, который ее и обнаружил». «Когда он ее нашел?» «В 5. И сразу же позвонил в полицию. Его имя, сейчас посмотрим. Рене Йенсен. Тут у меня еще есть его личный номер и адрес». «Превосходно! Позвоните и пробейте его по нашей базе». «Окей». «Рене Йенсен». «Да, это я». «Подойдите-ка. Моя фамилия Воллер. Скажите, как вы сюда попали?» «Я уже рассказывал тем другим. С помощью запасного ключа. В четверг она приходила ко мне в мастерскую и дала его мне, потому что не могла быть дома, когда я приду». «И что же, в это время на работу надо было?» «Да я почем знаю. Хотя не думаю, чтобы она работала. Ну, то есть так, как все. У нее там какая-то большая выставка была, ну и все такое». «А, значит, художница. Кто-нибудь здесь о ней слышал?» Дружное молчание. «Что вы делали в спальне, Йенсен?» «Искал ванную». Другой голос. «Ванную вот здесь, за той дверью». «Окей. Когда вы вошли в квартиру, Йенсен, вы не заметили ничего подозрительного?» «Подозрительного? Как это?» «Ну, дверь, к примеру, была заперта? Может, окна открыты? Какие-нибудь специфические запахи или звуки? Хоть что-то?» «Дверь была заперта. Никаких там открытых окон. Да я, вообще-то, особо и не осматривался. А пахло, так это, вроде бы, растворителем». «White Spirit?» — другой голос. «В одной из комнат мы обнаружили разные принадлежности, которыми пользуются художники». «Благодарю. Еще на что-нибудь обратили внимание, Йенсен?» «А что вы там еще говорили?» «Звуки». «Ах да, звуки». «Нет, звуков, пожалуй, не было. Наоборот, тихо, как в могиле. Ну, то есть, я же тогда не знал, что...» «Ладно, Йенсен, все в порядке. А раньше вы покойную встречали?» «Никогда. До того самого дня, как она появилась у меня в мастерской. Такая веселая, энергичная дамочка». «И что ей надо было?» «Починить термостат нагревателя в ванной». «Будьте добры, гляньте, он и вправду не работает. Если там вообще есть нагреватель, конечно». «То есть как это?» Понимаю, она специально все подстроила, чтобы ее так нашли, да?» «Что-то в этом роде». «Да, но термостат-то действительно был того». «Того? Сломан?» «Откуда вы знаете?» Пауза. «Вам ведь сказано было, Йенсен, ничего здесь не трогать». «Ну да. Но пока вы приехали, прошло столько времени. Но я так нервничал, что мне нужно было как-то отвлечься». «Стало быть, теперь термостат у покойной в полном порядке?» «Ну да, типа того». Харри хотелось отойти от кровати, но ноги отказывались повиноваться. Врач прикрыл глаза Анны, и теперь казалось, что она просто спит. Том Воллер отпустил электрика, напоследок взяв с него обещание быть в ближайшие дни в пределах досягаемости. Отпустила на дежурную бригаду из управления, прибывшую сюда по сигналу о происшествии. Прежде Харри ни за что не поверил бы, что такое возможно, однако сейчас он даже радовался присутствию Тома Воллера. Что ни говори, а опыт у Воллера был. Харри чувствовал, что сам без него не сумел бы сейчас задать ни одного внятного вопроса и уж подавно не в состоянии был предпринять что-то разумное. Воллер попросил врача сделать предварительные выводы. Пуля, по-видимому, прошла насквозь через всю черепную коробку, повредив мозг и нарушив тем самым все жизненно важные функции. Если предположить, что температура в комнате не менялась, то, судя по температуре тела, она мертва уже минимум 16 часов. На теле отсутствуют какие-либо иные следы насилия. Нет никаких отметин от инъекции либо иных признаков медикаментозного вмешательства. Однако, тут врач сделал театральную паузу, состояние вен на запястьях указывает на то, что это не первая ее попытка суицида. чисто из области предположений, но навскидку я бы квалифицировал ее состояние как маниакальную депрессию или депрессию с суицидальным синдромом. Готов поспорить, мы сможем найти ее медицинскую карту у какого-нибудь психиатра. Харри попытался что-то сказать, но и язык, подобно ногам, не желал его слушаться. Точнее смогу сказать, когда взгляну на нее поближе. Спасибо, доктор. А ты что поведаешь, Вебер? Оружие самое обычное, Беретта М9-2F. Отпечатки на рукоять принадлежат одному человеку, скорее всего, ей самой. Пуля, застрявшая в деревянной части кровати, подходит к данному типу оружия, так что баллистическая экспертиза наверняка подтвердит, что она выпущена именно из этого пистолета. Полный отчет будет готов завтра. Отлично, Вебер. Да, еще кое-что. Когда электрик пришел, дверь была заперта. Я обратил внимание, что там ригельный замок, а не защелка. Следовательно, исключено, что кто-то посторонний побывал здесь и вышел, закрыв дверь. Разумеется, если он не прихватил с собой ключи покойной. Иными словами, если найдем ее ключи, то внесем ясность в этот вопрос. Вебер кивнул и выставил на всеобщее обозрение желтый карандаш с висящей на нем связкой ключей. Лежали на комоде в коридоре. Это универсальный ключ. Подходит и к подъезду, и ко всем общим помещениям в доме. Дверь в квартиру им тоже можно открыть. Я проверял. Замечательно. По существу нам не хватает только собственноручно написанного прощального послания. У кого-нибудь есть возражения против того, чтобы считать этот случай вполне очевидным? Воллер по очереди обвел глазами Вебера, врача и Харри. «Окей. Тогда нам осталось лишь сообщить печальное известие близким родственникам и провести официальное опознание». Он вышел в коридор. Харри по-прежнему продолжал стоять у кровати. Чуть погодя, Воллер снова заглянул в спальню. «Все же здорово, когда пасьянс сходится с первого раза. Верно, Холли?» Харри почувствовал, как мозг его отдал команду кивнуть, однако вовсе не был уверен, что голова послушается.